негодует мой сосед-студент. «Я чувствую себя лично оскорбленной», — клокочет седая дама. «Как он смеет? Кто он такой, подумаешь?» «Тоже африканский охотник выискался. Все врет, должно быть. Он с виду вылитый консисторский чиновник и в Африке не бывал. Брехня!» Это последнее, что доносится до меня. Я бегу против ветра, только бы не слышать отвратительных возмущенных голосов, осуждающих поэта. Я не с ними, я с ним, даже если он и не такой, как я ждала. Много месяцев спустя, когда я уже стала Адоевцева, моя ученица, как Гумилев с гордостью называл меня, он со смехом признался мне, каким страданием была для него эта первая в его жизни злосчастная лекция. «Что это было? О, Господи, что это было?» Луначарский предложил мне читать курс поэзии и вести практические занятия в живом слове. Я сейчас же с радостью согласился. Еще бы! Исполнилась моя давнишняя мечта — формировать не только настоящих читателей, но, может быть, даже и настоящих поэтов. Я вернулся в самом счастливом настроении. Ночью проснувшись, я вдруг увидел себя на эстраде. Все эти глядящие на меня глаза, все эти слушающие меня уши, и похолодел от страха. Трудно поверить, а правда, так до утра и не заснул. С этой ночи меня стала мучить бессонница. Если бы вы только знали, что я перенес. Я был готов бежать к Луначарскому, отказаться, объяснить, что ошибся, не могу, но гордость удерживала. За неделю до лекции я перестал есть. Я репетировал перед зеркалом свою лекцию, я ее выучил наизусть. В последние дни я молился, чтобы заболеть, сломать ногу, чтобы сгорело Тенишовское училище. Все, что угодно, лишь бы избавиться от этого кошмара. Я вышел из дома, как идут на казнь. Но войти в подъезд Тенишовского училища я не мог решиться. Все ходил взад и вперед с сознанием, что гибну. Оттого я так и опоздал. На эстраде я от страха ничего не видел и не понимал. Я боялся споткнуться, упасть или сесть мимо стула на пол. То-то была бы картина. Я принес с собой лекцию и хотел читать ее по рукописи. Но от растерянности положил шапку на портфель. И снять ее и переложить на другое место у меня уже не хватило сил. О, Господи! Что это был за ужас! Когда я заговорил, стало немного легче. Память не подвела меня, но тут вдруг запрыгало проклятое колено. Да как? Все сильнее и сильнее. Пришлось, чтобы и не дрыгало, вытянуть ногу вперед. А подметка у меня дырявая. Ужас! Не знаю, не помню, как я кончил. Я осознавал только, что я навсегда опозорен. Я тут же решил, что завтра же уеду в Бежицу, что в Петербурге после такого позора я оставаться не могу. И зачем только я про 11 томов натурфилософии брякнул? От страха и стыда должно быть в полном беспамятстве. Но у вас был такой невероятно самоуверенный важный тон и вид, говорю я. Гумилев весь трясется от смеха. Это я из чувства самосохранения перегнул палку, как тот чудак, который, помните, на чердаке своем повесился из чувства самосохранения. Нет, правда, все это больше всего походило на самоубийство. Сплошная катастрофа, самый страшный день моей жизни. Я, вернувшись домой, поклялся себе никогда больше лекций не читать. Он разводит руками. И, как видите, клятвы не сдержал. Но теперь...